Пока шумят вихри и идет битва, в глубине сокровенной сущности микрокосма идет свой скрытый процесс оформления огненного тела. Только ведущий по огням раскрывающихся центров может судить о происходящем и не знает носитель огней, насколько преуспел он в своем развитии. Не виден свет несущему его, но зато виден нам. Суждение о себе всегда будет ошибочным, так как судить трудно о том, чего не видит глаз, и что явно неощутимо. Одно только можно сказать. Не знаете ни дня, ни часа, когда наступит момент озарения. Помните трогательное повествование о том, как на острове жили трое, не знавшие длинных молитв и словословий, и как искали они, достигшие столь многого, поучений у того, кто ничего не достиг, и воззванием их к высшим были простые слова трое нас, помилуй нас». Они не знали степени своих достижений, и это, однако, им не мешало преуспевать в утверждении света в себе. Потому суд о себе предоставим ведущему. Он видит и знает, и радуется каждому усилию по правильному направлению. Приведенный рассказ служит и напоминанием о том, что преуспевать и возрастать в свете можно и на пустынном острове. Надо лишь знать, что свет не связан ограничениями места, и пустынность и уединение не мешают тому, чтобы этим светом благоденствовать всей планете и всем людям. Каждая крупица света, внесенная в ауру планеты, рассеивает тьму в соответствии с силой его вибраций и возвышает вместе с этим и саму Землю. Также и мысль имеет не местное значение, но пространственное, и особенно теперь, когда она не остается около человека. Хочу еще и еще подчеркнуть, что не имеет никакого значения, как и где совершается служение свету, если оно происходит. Если люди не видят, не чуют и не знают, то пространство видит и слышит и запечатлевает в рекордах своих.